Южная Африканская Республика. Под номером 19 сегодня выступали их разнообразные артисты, которые объединились в коллектив Мзанси Джикелели. Ну и Декфук из Вьетнама под номером 20. Конкурсантка из Белоруссии Настя Кравченко. Шохрук Мирзоганиев из Узбекистана. Ну и завершил сегодняшнюю конкурсную программу певец из Индии Рухан Малик. Так, сейчас участники уже вышли на сцену. Трофей Интервидения стоит и ждет своего обладателя. Интересно, какой выбор сделает жюри. Итак, сейчас наступает самый интригующий момент сегодняшнего шоу. Будут объявлены результаты голосования профессионального жюри. Блестяще выполнил основную задачу Интервидения – сделать всех нас чуть ближе и понятнее друг другу. Конечно, искусство очень субъективное, и любые победы в творческих соревнованиях – вещь абсолютно условная. Поэтому мы с полной уверенностью можем сказать, что сегодня победили все. Уже потому, что смогли донести песню и душу своей страны до невероятного количества зрителей. Спасибо вам! 当然，艺术本身就是主观感受，我们得的分数和名次在明天也将成为过去。但是今晚各位艺术家在这里以歌会友，用音乐让彼此相通，点亮灵魂的过程，一定会留下永恒的痕迹。 Of course, art is highly subjective, and any victories in creative contests are absolutely relative. That's why every single artist wins today. They won because they conveyed the soul of their country to an incredible audience. Thank you very much. Помните, главный результат этого конкурса не баллы и не места, а возможность объединить мир с помощью музыки и дружбы. Но не могу не напомнить о том, что у нас есть и главный приз. 所有大家请记住的是，最重要的不是分数，也不是名次，而是我们在这里相守的瞬间，将所有的音乐让彼此相通。我们每一个人都是胜者，也将友谊之船紧紧相连。感谢他们。 Remember, the main goal of the contest isn't scores or places. It is bringing the world together through music and friendship. But I can't help reminding you that we also have a beautiful prize. Итак, обратимся к нашему жюри. Мы передаем слово представителю России Игорю Матвиенко. Дорогие коллеги, члены жюри, во-первых, я вас хотел всех поблагодарить за эти дни, за вашу работу. Я понимаю, как это было непросто. Это действительно было сложно, потому что вот оценить такое многокультурье очень непросто. Вот. Ну и вообще, конечно, нас посадили в самолет и прокатили по всему миру. Это, с одной стороны, прекрасно, с другой стороны, непросто. Ну, все оценки выставлены, поэтому мы ждем результатов. We are ready to announce the international jury's scores. 现在我们即将宣读来自国际评审团的最终评审结果。 Ну что ж, давайте обратимся к результатам. Мы готовы назвать оценки международного жюри. Член жюри от Республики Беларусь Ольга Шлягер распределила баллы следующим образом. Third place is awarded to Vietnam. Second place is awarded to Kazakhstan. And first place is awarded to China. Итак, третье место отдано Вьетнаму, второе Казахстану и на первом Китай. А вот как выглядит распределение позиций члена жюри от Бразилии Кака Машаду. Third place is awarded to Vietnam. The second place is awarded to Venezuela. And the first place is awarded to Colombia. Третье место отдается Вьетнаму, второе место Венесуэла и первое место Колумбия. А теперь вердикт члена жюри от Венесуэлы. Пое Поланко. The third place is awarded to Madagascar. Second place is awarded to Tajikistan. First place is awarded to Kyrgyzstan. Третье место Мадагаскар, второе место Таджикистан и первое место Кыргызстан. Guys, by the end of this, we're just gonna collect all of the points and we will know who's the winner. Okay? Член жюри от Вьетнама Нгуян.